по-твоему, вина исключительно потребителей? А как насчет самих ученых? Ведь они все это напридумывали. Ученые чисты в своих помыслах, иначе их бы не посещало вдохновение, сухо сказал Югава и зашагал в сторону озера. Так я тебе и поверил, хмыкнул Кусанаги и поспешил за ним. Остановившись у кромки воды, Югава окинул взглядом озеро. В каком месте обнаружили труп? Вон там, Кусанаги показал на самый узкий участок озера. Пойдем покажу. Там, куда они пришли, было особенно много мусора и металлического лома. Все это вытащили из пруда, когда поднимали труп. Предметы были густо покрыты серой грязью, уже успевшей высохнуть. Глаза Югавы, шарившие под ногами, вдруг замерли в одной точке. Он присел и что-то поднял. «Уже можно поздравить с находкой?» — спросил Кусанаги. Югава держал в руке квадратную пластину сантиметров 30 в поперечнике. Кусанаги был разочарован. Он еще в прошлый раз обратил внимание на целую партию таких же. Какой-нибудь предприниматель выбросил. Наверное, бракованные заготовки. Мы сейчас ищем этого негодяя. Алюминий? Как и маска? Да, эксперты сказали, что качество материала совпадает. Югава, оглядевшись по сторонам, нашел еще две алюминиевые пластины, затем поискал взглядом в траве и поднял провод в черной оболочке. «На кой черт тебе провод?» — удивился Кусанаги. Югава, не отвечая, внимательно осмотрел конец провода. Выходящий из оболочки кончик жилы оказался сильно оплавлен. Не выпуская провода из руки, он прошел несколько шагов и обнаружил, что его противоположный конец был прикручен к валявшемуся в нескольких метрах от пруда сильно проржавевшему тонкому металлическому каркасу. «Помнится, такой же провод подняли вместе с трупом», — заметил Кусанаги. Югава развернулся так резко, что едва не слетели очки. «И куда вы его выбросили?» «Ну, вовсе не выбросили. Он же может иметь какое-то отношение к преступлению. Наверное, передали экспертам-криминалистам. Можно на него посмотреть?» «Думаю, можно, я спрошу». Югава удовлетворенно кивнул. «Неплохо бы еще кое-что разузнать». «Что именно?» «Надо узнать в метеобюро, в какие дни этим летом случалась гроза». «Гроза?» «А лучше всего, если удастся узнать, когда гроза была в этом районе». «Наверное, это несложно, но при чем здесь гроза?» Югава, вновь устремив глаза в сторону озера, только многозначительно усмехнулся. «Мне так не нравится», — возмутился Кусанаги. «Ты что-то понял? Ну, еще рано что-либо утверждать. Вот когда разберусь окончательно, все объясню». «Мы так не договаривались. Если ты хоть что-то понял, не томи, рассказывай». «Извини, но у нас, ученых, не принято выбалтывать свои гипотезы до тех пор, пока мы не проведем эксперимент и не получим положительных результатов». Югава протянул Кусанаги три алюминиевые пластины и провод. «Возвращаемся?» Глава шестая. Детективы Кусанаги и Оцука встретились с Йосихисой Сасаокой в Сидзюку, в офисе довольно сомнительной фирмы под названием «Корпорация СИР». «В основном мы занимаемся оптовыми поставками персональных компьютеров нашим постоянным клиентам. Кроме того, у нас налажены связи с компаниями, разрабатывающими программы. В последнее время дела пошли в гору», — рассказал Сасаока в ответ на вопрос о роде его занятий. «Лет 45, язык хорошо подвешен, на один вопрос получаешь десяток ответов, однако если внимательно прислушаться к его разглагольствованиям, станет понятно, что в них не содержится никакой полезной информации, все очень обтекаемо. В глубине помещения, за перегородкой пусто, никаких признаков бурной деятельности. Да и в его словах, может быть, вы, господа детективы, купите у меня компьютеры, для вашей работы это очень пригодится, слышалась откровенная издевка. Невольно вспомнились слова Акио «скользкий тип». Прежде всего Кусанаги спросил, был ли он знаком с Синьити Какимото. Тотчас лицо Сасаоки приняло скорбное выражение. «Не знаю, можно ли назвать это знакомством. Он вылечил половину моих задних зубов». Сасаока потер подбородок. «Какое же несчастье! Когда я узнал от его супруги, что он исчез, меня это ужасно взволновало. Не оказался ли он замешан в какую-то скверную историю? Но прошло 2 месяца. Честно говоря, было мало шансов, что он еще жив. Все это ужасно, нет слов». «Вы присутствовали на похоронах?» — спросил Кусанаги. «Увы, обстоятельства работы не позволили. Я послал телеграмму с извинениями». «А откуда вы узнали, что найден труп, как Кимото?» «Из газет. Сообщалось, что его нашли благодаря тому, что какие-то пацаны выставили в школе слепок лица Кимото. Я тогда же позвонил его супруге и спросил о том, где состоятся похороны. Понятно. Некоторые газеты действительно раздули это как дешевую сенсацию. Кусанаги невольно вспомнил кричащие заголовки: «Школьный экспонат, маска смерти, полиция расследует сверхъестественный феномен, неразрешимая загадка». И впрямь странная история. Зачем понадобилось бросать в озеро маску с лица покойного? Сосаока, скрестив на груди руки, задумчиво склонил голову, затем вопросительно поднял глаза на Кусанаги. «Полиция смогла что-нибудь выяснить на этот счет?» «Следствие еще не окончено. Задействованы лучшие эксперты-криминалисты. А мой начальник, человек крайне суеверный, считает, что на случайно оказавшейся рядом металлической пластине запечатлелась ненависть убитого к убийце. Вы ведь знаете все эти рассказы о духах, мстящих своим обидчикам?» Кусанаги, конечно, соврал. Его начальник был прагматиком до мозга костей, презирающим все, что противоречит научным данным. «Неужели такое возможно?» Сосаока нервно улыбнулся. «Кажется, слова Кусанаги произвели на него впечатление». «И чем же я могу вам помочь?» Он отвернул рукав пиджака от Армани и демонстративно посмотрел на часы. «Я в вашем распоряжении, готов ответить на любые вопросы». Говорил он любезным тоном, но в то же время всем своим видом хотел показать, что не располагает никакой важной информации. «Нас интересует лошадь», — сказал Кусанаги. «Скаковая лошадь? Вы ведь общались к Акимото с предложением о совместной покупке». «А, вы об этом?» — Сосаока смиренно кивнул. «Досаднейшая история. Раскаиваюсь, что втянул Акимото в это предприятие, наобещал, а в результате только зря его потревожил». «Вы хотите сказать, что покупка на паях не состоялась?» «Дело было многообещающим. Чистокровный жеребец. Но пока я собирал желающих поучаствовать, время было упущено, и нас опередили. История, в сущности, банальная. Вы вели переговоры через брокера?» «Да». «Не могли бы сообщить нам его координаты? Всего лишь формальная проверка». «Как вам угодно. Где-то была его визитка». Сосаока сделал вид, что порылся в грудном кармане и досадливо щелкнул языком. «А, вспомнил, она у меня дома. Но позвольте, я вам потом сообщу». «Разумеется». «Оцука, свяжись сегодня вечером с господином Сосаокой». Оцука кивнул. «Какая-то нелепая ситуация, как будто меня в чем-то подозревают», — сказал Сосаока, продолжая любезно улыбаться. «Извините, я прекрасно понимаю, как вам это неприятно, но вы должны понять, что и мы со своей стороны не можем пренебречь тем фактом, что с банковского счета Акимото была переведена значительная сумма денег». «Значительная?» «Да, 10 миллионов йен. Для нас, госслужащих, это большие деньги». «Вы получили чек на эту сумму?» — спросил Кусанаги, глядя прямо в глаза собеседнику. Сосаока откашлялся. «Да, это деньги за лошадь». «Судя по всему, чек вы обналичили. А что стало с деньгами после?» «Ну, разумеется, я их вернул господину Акимото». «В какой форме? Перевели на его счет?» «Нет, вернул живыми деньгами, привез ему домой». «Когда это произошло?» «Дайте вспомнить, уже довольно давно, кажется, в конце июля. У вас сохранились какие-нибудь расписки, подтверждающие это?»